Часть третья. Пнин только что снял небольшой домик и пригласил всех на новоселье, и Гагенов, и Клеменсов, и Тайеров, и Кэттикис. Утром того же дня добрый доктор Гаген сделал отчаянную вылазку в кабинет Блоренджа и посвятил его, но только его одного, в создавшуюся ситуацию. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс является убежденным антипнинистом, Блорендж сухо заметил, что и он тоже, что, впервые увидев Пнина на людях, он с определенностью почувствовал, просто поразительно, как часто эти люди практического склада предпочитают чувствовать, а не думать, что Пнина и близко подпускать нельзя к американскому университету. Верный Гаген сказал, что на протяжении нескольких семестров Пнин чудесно справлялся с романтическим направлением и без сомнения мог бы взять на себя Шотобриана и Гюго в рамках французского отделения. «Доктор Славская сама этой кодлой занимается», — сказал Блоренж. «Вообще, мне иногда кажется, что у нас перебор литературы. Вот глядите, на этой неделе мисс Мопсуэстя у нас начала экзистенциалистов. Этот ваш Бодо дует Ромена Роллана. Я читаю про генерала Буланже и Деберанже. Нет, нам этой штуки вполне достаточно». Примечание. Генерал Буланже Жорж. Годы жизни 1837-1891. Французский военный и политический деятель. Лидер шовинистического движения, которое явилось одним из источников фашизма. После неудачной попытки захватить власть, покончил с собой. Конец примечания. Гаген выложил последнюю карту, высказав предположение, что Пнин мог бы заняться преподаванием французского. Как многие русские, наш друг имел в детстве французскую гувернантку, а после революции он больше 15 лет прожил в Париже. «Вы хотите сказать, — строго спросил Блоренж, — что он может говорить по-французски?» Гаген, знавший о специфических требованиях Блоренджа, замялся. «Выкладывайте, Герман, да или нет?» «Уверен, что он сумеет приспособиться». «Значит, он все же говорит так?» «Да, конечно». «В этом случае, — сказал Блоренж, — мы не можем подпускать его к первокурсникам. Это будет несправедливо по отношению к мисс Смит, которая дает в этом семестре начальный курс и, естественно, по своим знаниям должна опережать своих студентов всего на один урок. У нас так сложилось, что мистеру Хашимото нужен ассистент для его переполненной средней группы, а ваш этот, как его, он так же хорошо читает по-французски, как говорит». «Повторяю, он сможет приспособиться», — уклончиво сказал Гаген. «Знаю я это приспособление», — сказал Блоренж, нахмурившись. «В 1950 году, когда Хаш уезжал, я нанял этого швейцарца, лыжного инструктора, так он протащил в класс копии какой-то старой французской антологии. У нас потом чуть не целый год ушел, чтобы вернуть класс к его начальному уровню. Так вот, если этот ваш, как его там, не умеет читать по-французски...» «Боюсь, что умеет», — со вздохом сказал Гаген. «Тогда мы вообще не сможем его использовать. Как вы знаете, я верю только в записи и другие технические приспособления. Никаких книг мы не разрешаем». «Остается еще высший курс французского, продвинутый», — пробормотал Гаген. «Каролина Славская и я, мы сами его ведем», — ответил Блоренж.